После нескольких неудавшихся приемов машин, эвакуаторщики страшно бомбанули и решили закосить под мусоров, чтобы вывести наших бандитов на чистую воду, но у них ничего не вышло. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал «Вально Фриц». Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. Алло, ну я на мойке, где вы? Да, я смотри, посредине есть мойка написана, видишь? Ты проехал. Посредине мойка такое, блядь, бокс стоит. Ну здесь там, вообще ни одной там... Мазды что-то я не вижу. Бля, я понял. Смотри, Мазду моют сейчас мойщики. Вот давай заднюю. Черная мойка, черная Мазда. Не, белая. Какого? Давай. Белая. Сдавай назад, не вперед. Блядь, куда ты поехал? Сдаю назад. Давай, стой. Остановись. Стою. Остановись. Открой двери. Ну, открыл. И чё? Открой двери, я сказал. Ты у меня на мушке. Высунь голову теперь. Высунь голову, я сказал. Тихо. Сейчас концертом тут я руковожу. Тихо, я сказал. Чё? Сейчас ты не рыпайся, открываешь дверь, высуваешь голову, смотришь назад, и ты меня увидишь. Я за тобой наблюдаю, не рыпайся, чтобы меня не пострелил. А ты что? Высуваешь башку, смотришь назад. И что тебе надо-то? Где Мазда, я спрашиваю? Двери открой, посмотри назад, и меня увидишь. И не охуевай, потому что сейчас я веду разговор. Веди разговор. Что ты с двери закрыл, придурок? Открыл двери. Я сейчас тебя ебану. Я тебя спрашиваю, блядь, где ты есть-то, блядь? Где твоя Мазда? Что это за разводы, блядь? Я сижу вот в этом здании, мойка, дурак. Я сейчас за тобой наблюдаю и угораю. Придурок, ну против тебя. Ну что ты угораешь? Ну подойди, я тебе ебал, я сейчас разомлю, долбебина тупая. Где ты есть-то, блядь? Я в здании напротив, ты видишь, пишет мойка. Я вот там сижу. Заходи. Ну выходи, тебя... выходи, ёпта. Так выходи из тачки, что очкуешь, блядь, в тачке сидишь, что уёбываешь. Давай, беги, убегай. Очко, убегай, давай, бери. Боже, какой что ебушник, блядь. С**ывает. Я твою мать. Куда не с**ывай, брат? Я вот развернулся. Выходи. И что? Где ты развернулся? Вот я развернулся, выходи. А я не вижу, ты уехал, я сижу сейчас в своем боксе. Выходи! А так ты подойди, ты что, очкуешь подойти или что? Где я очкую? Выходи, братан. Подойди ко мне, а что я к тебе... Ну где ты сидишь, я хуй знаю, где написано мойка? Посредине, справа есть боксы, справа вот есть этот, боксы, здесь, что? Слева. Да, здесь. Ну так выходи, чё? Так заходи, я тебя сейчас выебу, ёбина. Выходи, бля. Ты не стучи в дверь, а то я ещё по голове тебе постучу. В двери не стучи, привет. Дебил, бля. Привет, вызвали сюда эвакуатор. Вот. Я вызвал эвакуатор. Дебил, я не буду, она камеру забывается, дверь не ломается. Чё ты, бля, постучал, бля? А на какую камеру? А где? Кто он такой? Руку ему передай. Да. Алло, ну я на мойке вот стою уже. А, все, подъехали. Смотрите, видите, есть боксы для мытья машин и есть дверь. Дверь? Да, с синим козырьком. Служебное помещение. Ну да, вот я стою прямо напротив него. Вот постучите в дверь, выйдет хозяин машины. будет хозяин машины. Да, это мой брат, он просто попросил позвонить. Служебное техническое помещение. Дверь стеклянная, где карточка открывается. А, вот. А эвакуатор кто вызывал здесь вообще? Можно и без грубости, да, спрашиваю. Эвакуатор кто вызывал? Никто, говорит, не вызывал. Дайте трубочку, пожалуйста. А, одну минуту, молодой человек. Не надо мне что-то, он какой-то грубый такой вообще, молодой человек вышел. Такой, небритый. Смотрите, секундочку. Говорит, небритый человек, да? Повернитесь, пожалуйста, спиной к этому, к этой двери. Ну. И посмотрите вправо на стол. Там есть камера, вы можете помахать и сказать привет консач. А, вот так вот, да. Так, вам делать нечего, что ли? Волнуйтесь. Да, особенно хорошо, когда мама будет. Что? Я говорю, скажи привет, конфач. Не, ну а зачем вы так балуетесь, я не понимаю. Ну, что за прикол? Мне нравится твою маму ебать. Я твою маму ебать, ты ебать, понял? Тварь, блядь, сын, блядь, шо***й. Да, ты можешь... Алло. Алло, да, это вот водитель эвакуатора. Здравствуйте. Да, ну вот я подъехал, мойка, да, сама мойка. Да, вы уже на мойке, да? Да, да, около мойки стою. Вы заехали на территорию или где? Да, да, на территорию. Я понял. Подходите, видите, синий дашок. Видите, да? Белые двери. Белые двери чего? Ну, на мойке. Вы на мойке самообслуживания или нет? Ну, вот, да, мойка самообслуживания и техцентр при мойке. Ну, мойка самообслуживания или куда? Да, да, на мойку самообслуживания. Так. Дальше куда? В эти двери заходите. Так, кого там спросить? Ну, когда зайдете туда, там брат мой есть, надо ему трубку передать. И все. Вот это в мойке самообслуживания, правильно? Угу. Так, а мойка, которая первая, да, или которая туда, дальше вторая еще есть? Ну, дальше туда, ну, где самообслуживание? Видите? Ну, она, да, техническое помещение, оно закрыто. А ну, постучите, там должен быть... Соседняя дверь, там она по карточке открывается. А ну, постучите, он должен быть в середине. Должна открыть? Ну, да. Здрасте. Сейчас, секунду. Алло. Алло. Да, да, да. Алло, я слышу. Алло. Да, я слышу. Да, так. Езжай домой, никого никто не вызывал, я здесь. Он что-то говорит, этот, никто никого не вызывал, что-то так и не понял этот. Передай ему трубку. Он не взял трубку, он вышел, сказал, короче, этот, я никого не вызывал, езжай домой, короче, и все, и обратно ушел, закрыл дверь. Алло? Алло. Алло, что-то пропало. Да, я говорю, он вышел, сказал, типа, это, он трубку не стал брать, сказал, короче, езжай домой, я никого не вызывал, и все. А в смысле? Ну, передай ему трубку. Он не берет трубку, он вышел, сказал, я никого не вызывал, короче, закрыл дверь и ушел. А ну я сейчас ему перезвоню. Подожди 5 минут, сейчас я ему перезвоню. Давай. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Заявление вот на ваш номер поступило, что заявление было сегодня в 23:20. Какая разница? Заявление было с вашего номера. Быстрее, кто-то, пожалуйста. Вызвали или нам придется это вычислять? Вы что ты несешь? Давай еще раз. Короче, давай, голове обдумай. С вашего, слушайте внимательно меня, с вашего номера сегодня было три заявления на ваш номер, что вы вызываете то проституток, то каких-то этот... Это ватеры, потом еще, ну, короче, как бы балуетесь. Было два заявления, ой, три заявления с ухватера было, два, по-моему, с проституток. Звонили, слушайте, ну, да. Люди, которые занимаются, ну, угу. Я пытаюсь понять. Мне просто дали вот это, ну, ваше подождите, дело. Подождите, прошу прощения, что вас, прошу прощения, что перебиваю. Сегодня пьяный, вы просто дуркуете, ну, что мне просто так по праздникам ездить, да, вас не искать. Вы меня теперь послушаете. Ваш номер, блядь. Я просто сейчас сделаю... Не волнуйтесь. Вычислю вас, нахуй, по телефону, блядь, и, блядь, приедем, и свяжу вам руки, нахуй, и, ну... Подождите, я, успокойтесь, если вы молодой человек. То, ну, я думал, может, дети балуются, может, что-то такое, блядь. Если вы еще не возвращаетесь, я приедем, вам позвоните. Подождите. Вы нас отвлекаете от работы, блядь. Кого отвлекаете? Ну что, блядь, кто вы? Вы зачем хотите занимаетесь? Блядь? Представьте себе. Алло. Вы взрослый человек, представьте себе, вы мне звоните, вы не представились. С кем я разговариваю? Роман Семенович меня зовут. Роман Семенович, вы представитель какой организации? Кто вы вообще? Вы? Кто? Кто вы? Вы почему же? Подождите, давайте мы уточним, кто вы давайте, такой. Давайте, интересы давайте, вы представляете. Я вас попросил, потому что мне лень заниматься вашей ерундой. Нет, мне пока это... мы дойдем до вопроса ерунды и номера телефона, когда мы дойдем до вопроса, определим, кто вы такой. Слышь ты, блядь, кто ты такой вообще? Кто ты такой? У меня в штанах, которые ты сосешь, у меня постепенно, блядь, и аккуратно до самых гланд своих, дебильных, блядь. Ты Я с тобой начал, скажи, кто ты такой? Достойно, прекращай, давай будем вычислять его, прекращай. Стоп, все, ладно, ты для начала скажи, кто ты такой, и потом мы поразговариваем. Насчет тем, кто наговаривает. Сейчас мы приедем. Сейчас ушла и больнем. Подожди, алло. Подписываясь на канал бандитов, ты получаешь источник бесконечного развлечения, потому что то, что делают бандиты, не делал никто другой. А поделившись этим видео со своими друзьями, ты даешь возможность им тоже поднять себе настроение и, короче, становишься пиздатым пацаном, поэтому подписывайся.